В гостях. Второе действие еще не кончилось, когда Лапшин приехал в театр. С ярко освещенными прожекторами сцен доносились беспокойные и неестественные крики, которыми всегда отличается толпа в театре, и между кулисами был виден гнедой конь, на котором сидел знакомый Лапшину актер с большой нижней челюстью в форме белогвардейца со сбитой на затылок фуражкой и с револьвером в руке. Немного помахав револьвером, артист выкатил глаза и два раза выстрелил. А затем стал пятить лошадь, пока она не уперлась крупом в большой ящик, стоявший за кулисами. Тогда артист сполз с нее и сказал, увидев Лапшина: «Я на лошади уже сижу, а они слушают. Что за пьеса такая?» Двое пожарных отворили ворота на улицу и, не смущаясь клубами морозного пара, стали выталкивать коня. «Он на самом деле слепой», — сказал Захаров Лапшину. «Я весь дрожу, когда на нем выезжаю. Авария может произойти». Лапшину сделалось очень жарко, и он, оставив артиста, вышел в коридор покурить. У большой урны курил Ханин, приятель Лапшина. «А, Иван Михайлович», — сказал он, блестя очками. — «Ты где пропадал?» — спросил Лапшин. — «На золоте был, на Алдане», — сказал Ханин. — «А теперь полечу с одним дядькой в одно место». — «В какое место?» — «Это мой секрет», — сказал Ханин. Они помолчали, поглядели друг на друга. Потом журналист подмигнул и сказал: — «А ты любопытный. Пельмени будем варить?» — «Можно», — сказал Лапшин. — «А у меня, брат, жена умерла», — сказал Ханин. — «Что ты говоришь?» — пробормотал Лапшин. — «А, приехал, а ее уже похоронили». Он отвернулся, поглядел в стенку и помотал красивой, немного птичьей головой. Затем сказал раздраженным голосом: — «Вот и мотаюсь. А ты зачем тут?» Лапшин объяснил. — «Балашова?» — сказал Ханин. — «Позволь, позволь». И, вспомнив, он обрадованно закивал и заулыбался. — «Молодец, девочка! — говорил Ханин. — как же, знаю, она вовсе и не Балашова, она вовсе Баженова, Кружковка, я ее хорошо знал». Взяв Лапшина под руку, он прошелся с ним, молча, до конца длинного коридора, потом, уютно посмеиваясь, стал рассказывать про Катерину Васильевну. Говорил о ней только хорошее, и Лапшину было приятно слушать, хотя он и понимал, что многое из этого хорошего относится к самому Ханину. Время, о котором шла речь, было самым лучшим и самым легким в жизни Ханина. И Лапшин угадывал, что кончится рассказ должен был непременно покойной женой Ханина, Ликой, и угадал. — «Ничего, Давид, — сказал он, — то есть не ничего, но ты держись, езжай куда-нибудь подальше, работай и так далее, — сказал Ханин, — букет моей бабушки. — «Отчего же Лика умерла? — спросил Лапшин. — «От дифтерита», — быстро ответил Ханин. — «Паралич сердца». — «Вот как?» — «Да, вот так», — сказал Ханин. — «На Алдане было невыразимо интересно». Лапшин посмотрел в глаза Ханину и вдруг понял, что его не следует оставлять одного ни сегодня, ни завтра, ни вообще в эти дни, пока Ханин не улетит. — «Послушай-ка, Давид», — сказал он, — «поедем сегодня к моему крестнику вместе, а? Только об этом писать не надо, и вообще никто не знает, что он вор». — «Как же не знает», — сказал Ханин. — «Все они перекованы, и потом раздирают на себе одежду и орут: я вор, собачья лапа». — «Не понимаю я этого умиления». — «Так ты не поедешь?» — спросил Лапшин. — «Поеду». Со сцены донес оружейный залп, и в коридоре запахло порохом. — «Пишешь что-нибудь?» — спросил Лапшин. — «Пишу», — угрюмо сказал Ханин. — «Про летчика одного, жизнеописание». — «Интересно, очень интересно», — сказал Ханин. — «Но я с ним подружился, и теперь мне трудно». — «Почему?» — «Да потому». — «Послушай, Иван Михайлович», — заговорил Ханин, вдруг оживившись, — «брось ты своих жлобов к черту. Поедем бродяжничать. Я тебе таких прекрасных людей покажу. Такие горы, озера, деревья, а? Города такие, поедем». — «Некогда», — сказал Лапшин. — «Ну и глупо». Лапшин улыбнулся. «Один здешний актер выразился про меня, что я фагот, — сказал Лапшин, — и чиновник». Он постучал в уборную к Балашовой, она долго не узнавала Ханина, а потом обняла его за шею и поцеловала в губы и в подбородок. — Ну-ну, — говорил он растроганным голосом, — тоже нежности. Скажи, пожалуйста, в Ленинград приехала, а? Актриса. У Балашовой сияли глаза. Она стояла перед Ханиным, смешно сложив ноги ножницами, теребила его за пуговицу пиджака и говорила, — Я так рада, Давид, так рада, я просто счастлива. Ладонями она взяла его за щеки, встала на цыпочки и еще раз поцеловала в подбородок. — Худой какой, — сказала она, — прошли мигрени. — Что вспомнила? — усмехнулся Ханин. Лапшину сделалось грустно. Они говорили о своем, ему показалось, что он им мешает. Деваться было некуда. Уйти неловко. Он сел в угол на маленький диван и не узнал в зеркале свои ноги в востроносых ботинках. — Вы знаете, Иван Михайлович, — обернулась к нему Катерина Васильевна, — вы знаете, что для меня Ханин сделал. Он написал в большой газете о нашем кружке и в нашей городской еще статью. И так вышло, что меня потом отправили учиться в Москву, в театральный техникум. И они с Ликой меня на вокзал провожали. — А Лика где? — спросила она. — Лика умерла, — сказал Ханин от дифтерита, — 5 недель тому назад. И, вытащив из жилетного кармана маленький портсигар, закурил. — Я не поняла, — сказала Балашова. — Не поняла. — Поедем, пожалуй, — предложил Лапшину. Время позднее. И, выходя первым, сказал, — Я вас в машине ждать буду. Дверь отворил сам Сдобников, и по его испуганно счастливому лицу было видно, что он давно и тревожно ждет. — Ну, здравствуй, Евгений, — сказал Лапшин, и в первый раз в жизни подал Сдобникову свою большую сильную руку. Женя пожал ее, и жарко покраснев сказал Картаю, — Здравствуйте, Иван Михайлович. Этого ему показалось мало, и он добавил, — Рад вас приветствовать в своем доме, а также ваших товарищей. — Ну, покажись, — говорил Лапшин, — покажись. — А, покажи костюмчик-то хороший, плечи, как полагается, с ватой. — Ну, знакомь. — С моими знакомься и меня с своей женой познакомь. Показывай, как живешь. Он выглядел в своем штатском костюме, как в военном, и Балашовой слышался даже характерный звук поскрипывания ремней. Ханин пригладил гребешком редкие волосы, и все они пошли по коридору в комнату. Их знакомили по очереди с чинно сидящими на кровати и на стульях вдоль стен девушками и юношами. Стариков не было, кроме одного, выглядевшего так, точно все его тело скрепляли шарниры. Лапшин не сразу понял, что Лиходей Гордеич, так его почему-то все называли, совершенно пьяный, держится только страшным усилием воли. Он был весь в черном, и на голове у него был аккуратный пробор, проходивший дальше макушки до самой шеи. — Тесть мой, — сказал про него Женя, — Маруси, папаша. Маруся была полногрудая, тонконогая, немного косенькая женщина, и держалась она так точно до сих пор, еще была беременна, руками вперед. Она подала Лапшину руку дощечкой и сказала, — Сдобникова, садитесь, пожалуйста. А Ханину и Балашовой сказала иначе, — Маня, присядьте. В комнате играл патефон, и с душевный голос пел в последний раз на смертный бой. Гостей было человек 15, и среди них Лапшин увидел еще одного старого знакомого, крестника Хмелянского. — Производственная травма, что ли? — спросил Лапшин, разглядывая огромный запудренный синяк на подбородке и на щеке Хмели. — Охрана труда, где ты? Хмеля кротко улыбнулся и ничего не ответил. Но тут же решил, что Иван Михайлович может подумать, что он, Хмеля, пьянствует и дерется. Эта мысль испугала его, и он сказал, что упал в подворотне своего дома, поскользнувшись и подвернув ногу. — Хромаю даже, — добавил Хмелянский. «Жмакина давно не встречал?» — спросил Иван Михайлович, словно о знакомом инженере или токаре, или бухгалтере. Спросил походя, легко, без нажима, и, услышав, что давно, кивнул головой, словно иного ответа не ждал. Потом задумчиво произнес. «Заявился он. По Ленинграду ходит. А мне побеседовать с ним надо. очень надо. Потом смотрели Сдобниковскую дочку. Маруся подняла ее высоко, и все стали говорить, как полагается в таких случаях, что дочка — удивительный ребенок, красоточка, что вообще она вылитый папаша, а глазки у нее мамашины. Веселый морячок Зайцев даже нашел, что ручки у девочки дедушкины. Наконец наступила пауза, про дочку сказали «все». Тогда Патефон заиграл кавалерийский марш. Это была старая дореволюционная граммофонная пластинка, и все сели за стол. Лапшина посадили рядом с Балашовой, а Ханина и Хмелянского, как знакомых Ивана Михайловича, напротив. Женя сел слева от Лапшина и налил ему водки. — Пьешь? — спросил Лапшин. — Исключительно по торжественным случаям, — горячо сказал Женя. — Надо, чтобы все было чин-чинаем. Закусочка, семейный круг. Конечно, тут тоже такое дело надо глаз да глаз иметь, чтобы мещанство не сосало. Тут правильно Маяковский подмечал. — Ну, мещанство тебе не опасно, — со значением сказал Лапшин. — Ты не такой человек. Буфет давно купил. — Нынче исключительно удачно приобрел. Богатая вещь, верно? — Верно, вещь богатая. — И замки хорошие, любительской работы, — с азартом добавил Женя и густо покраснел под внимательно лукавым взглядом Лапшина. — А что? — Да ничего, — усмехнулся Иван Михайлович. — Это ведь ты про замки заговорил, а не я. В эти мгновения оба они вспомнили одно дельце Сдобникова. Вот как раз таким богатым буфетом. — Ну, ладно. — Товарищ Сдобников, чокаясь с Женей, — сказал Лапшин, — будем здоровы и благополучны. — Будем, — твердо глядя в глаза Лапшину, — ответил Сдобников. — И вы на меня надеетесь, Иван Михайлович. После третьей рюмки он поднялся, постучал черенком вилки по салатнице и потребовал тишины. — Я поднимаю эту рюмку с большим чувством за своего бывшего командира, начальника, за товарища Лапшина Ивана Михайловича. И хочу его заверить, как члена партии большевиков от имени всей нашей молодежи, что если случится война, и какой-либо взорвавшийся сволочь, я извиняюсь, империалист нападет на нашу советскую родину, то мы все встанем на защиту наших завоеваний и как один отразим удары всех и всяческих наемников. За Ивана Михайловича! Ура! Прокричали «Ура!», выпили еще. Хмелянский вытер слезы под очками. — Вы что? — спросил у него Ханин. — Перебрали? — Есть маленько. Я вообще-то нервный, — сказал Хмелянский. — Я сегодня неприятности имел. — Ну, тогда за ваше здоровье, — произнес Ханин, — чтобы кончились все неприятности у всех людей навсегда. Было много вкусной еды. Пирогов, запеканок, заливного, форшмаков. А для Лапшина и его друзей отдельно зернистая икра. Женя ничего не ел и все подкладывал Ивану Михайловичу. — Вы кушайте, — говорил он, — девчата сейчас жареные подадут. Наварили, напекли, всем хватит без исключения. — Пур-пур! — страшно крикнул Лиходей Гордеевич. — Под турнюркатурном! Не безобразничать, папаша! — попросил Сдобников. — Очень вас убедительно прошу, соблюдайте себя. — Он кто? — спросил Балашова. — Портной в цирке, — с готовностью ответил Женя. — Приличный человек, хороший, а вина вот выпьет и начинает свои цирковые слова кричать. У Жени на лице появилось страдальческое выражение. Ему очень хотелось, чтобы все сегодня было чинно и спокойно. И когда старик начал скандалить Сдобников, побледнел и подошел к нему и к двум здоровенным парням в джемперах, стриженном под бокс. Пили в меру, разговаривали оживленно. Соседи Балашовой рассказывали что-то мило-смешное, и она смеялась, закидывая голову назад. Хмелянский, как показалось Лапшину, несколько раз что-то порывался ему сказать, но так и не сказал. — Домой не пора? — спросил через стол Ханин. Лицо у него было измученное. И когда он ел, то закрывал один глаз, и это придавало ему странное выражение дремлющей птицы. На другом конце стола отчаянно зашумели. «Униформа!» — воющим голосом завопил Лиходей Гордеевич. «На арену!» — его уже волокли к дверям. Вернувшись, Женя вытер руки одеколоном и сказал всему столу, и особенно Лапшину: «Простите за беспокойство. Пришлось применить насилие, но ничего не поделаешь. Еще раз извините». «Ладно», — сказал Ханин. «Что тут? Версаль вертеть. Выпил гражданин, с кем не бывает». «Вы его любите?» — тихо спросила Балашова у Лапшина. «Кого?» — удивился он. «Да Ханина, Давида. Кого же еще?» «Ничего. Отчего же?» — смутился Иван Михайлович. «Мы порядочное время знаем друг друга». «Отчего это вы все на мои руки смотрите?» — спросила она и подогнула пальцы. Притушили свет. В полутьме запели грустную протяжную песню. Лапшин искоса поглядел на Катерину Васильевну и вдруг с удивлением подумал, что нет для него на свете человека нужнее и дороже ее. «Я не знаю ее вовсе», — рассуждал он, — «и живет она какой-то иной, непонятной жизнью, и вот поди ж ты, куда ж теперь деваться?» Она тоже взглянула на него и смутилась. Ему хотелось спросить ее, что ж теперь делать, но он только коротко вздохнул и опустил голову. Ханин опять сказал, зевая: «Не пора ли, между прочим, спать?» На прощание Сдобников долго жал Лапшину руку и спрашивал: «Чего было, а, Иван Михайлович? Если, конечно, не считать и рецидив с папашей. Вообще-то он мужчина симпатичный и культурный, ко мне относится как к одному сыну. Семенин классный и на работе пользуется авторитетом, а вот как перебьет, гой и горем. Вы не обижайтесь». В машину Лапшин позвал еще и Хмелянского, надеясь, что тот скажет то, что хотел сказать, и не решался. Но Хмеля не сказал ничего. Когда он вылез, Ханин надвинул на глаза шляпу и осведомился: «Не надоели тебе еще твои жулики, Иван Михайлович?» «Нет», — угрюмо отозвался Лапшин, — «идеалисты. Выводишь на светлую дорогу жизни и дрожишь за каждого, чтобы не сорвался. А другие твои сыщики ловят и под суд ловят и увеличивают процент раскрываемости всего и забот. Пройдет время, и таких сыщиков мы повыгоняем», — негромко произнес Лапшин. «Хотя среди них есть не дурные, а то великолепные работники». «Повыгоняете? Ага. А вас самих не повыгоняют?» Лапшин промолчал. Он не любил спорить с Ханиным, когда того грызли бесы, как выражалась Патрикеевна. «А Балашова наша спит», — заметил Ханин. «Отмаялась сибирячка». «Она сибирячка коренная. А там, как сказано у одного хорошего писателя, пальмы не растут». И тем же ровным голосом Ханин произнес: «Иван Михайлович, мне крайне трудно жить». «Это в каком же смысле?» «В элементарном. Просыпаться, одеваться, дело делать, слова говорить почти невозможно». Лапшин подумал и ответил: «Бывает. Только через это надо переступить». Ханин хихикнул сзади. «С тобой спокойно», — сказал он. «У тебя на все есть готовые ответы. Сейчас ты посоветуешь мне много работать, не правда ли? А жизнь-то человеческая куда сложнее». Иван Михайлович молчал, насупясь. Ох, сколько раз хотелось ему пожаловаться. Вот так, как всегда жалуется Ханин. И сколько раз он слышал эти дурацкие слова о готовых ответах. Ну что ж, у него действительно есть готовые ответы, и действительно надо переступить через страшную глухую тоску, когда гложет она сердце. Действительно, надо много работать, и работа поможет. Так случилось с ним, так будет и еще в жизни. Не для того рожден человек, чтобы отравлять других людей своей тоской. Не для того он произошел на свет, чтобы искать в беде слова утешения и сочувствия. «Ты бы меньше собой занимался», — сказал Лапшин спокойно. «Сколько я тебя знаю, все к себе прислушиваешься. Правильно ли оно, Давид? Нынче горе, оно верно. Ведь бывало, все себя отвлекаешь и развлекаешь. Разве? Точно. Ханин опять длинно, нарочно длинно зевнул. Он часто зевал, слушая Иван Михайлович. Спрятав лицо в воротник, неслышно, как бы даже не дыша, спала Балашова, и Лапшину стало жалко, что скоро они приедут, Екатерина Васильевна уйдет к себе. Все представлялось ему значительным, необыкновенным сейчас, и ряд фонарей, сверкающих на морозе, и красные стоп-сигналы обогнавшего Паккарда, и глухой, едва слышный рокот мотора, и тихий голос Ханина, с грустью читавшего. В грозной тишине раздался дважды голос странный, и кто-то в дымной глубине взвился чернее мглы туманной. Потом Ханин приказал: «Стоп! Вот подъезд направо, где тумба». Иван Михайлович велел развернуть машину так, чтобы Балашовой было удобно выйти. — Проснитесь, товарищ артистка, — сказал Ханин. — Приехали. Она подняла голову, вытерла губы перчаткой, сонно засмеялась и, ни с кем не попрощавшись, молча открыла дверцу. — Дальше, — произнес Ханин, — больше ничего не будет. — Чего не будет? — Решительно ничего. Облетели цветы, догорели огни. И вздохнул. — Ах, Иван Михайлович, Иван Михайлович, завидую я тебе. Просто ты живешь, все у тебя как на ладошке. Лапшин усмехнулся. Это он слышал не раз, просто как на ладошке, элементарно. — Куда поедем? — А, к Европейской. Есть такая гостиница, там я и стою. — Ко мне не хочешь? Чаю попили. — Боржому, — поддразнил Ханин. — Нет, Иван Михайлович не пойдет. Может, со временем я к тебе и прибегу угловым жильцом, как твой Акошкин, а нынче невозможно. Он вылез из машины и, сутулясь, пошел к вертящейся двери. Лапшин закурил и велел вести себя домой.